Широков с волнением следил, как уровень океана все выше поднимался по его борту. Он верил в технику Калистян, но не мог заставить себя быть таким же невозмутимо спокойным, как его товарищ. Футляр казался таким хрупким и тонким. На глубине 700 метров должно быть огромное давление. — А на какую глубину может опуститься корабль? — спросил он. — На 2 километра. Материал футляра и его форма рассчитаны на давление в 200 килограммов на квадратный сантиметр. Широков ничего не сказал на это. Он всецело был поглощен предстоящим зрелищем. Ему еще никогда не случалось спускаться под воду, а тут он вдобавок увидит подводный мир чужой планеты. Поверхность океана сомкнулась над ними. Блеск дня сменился синим сумраком. Широков и Синяев сняли защитные очки. Совсем близко они видели скользящие тени, очевидно, морских животных. Но рассмотреть их не удавалось. Корабль опускался все глубже, и темнота постепенно сгущалась. Тонкий футляр словно растворился в воде и стал невидим. Казалось, что между людьми и бездной океана нет никакой преграды. — Почему не зажигают прожекторов? — спросил Синяев. — Или их нет на корабле? — Прожекторы на корабле, конечно, есть, — ответил Диегонь, стоявший с ними и остальными калистянами, кроме командира, на носу судна. Но существует традиция приближаться к памятнику без света. Ничто не должно нарушать покой этого места. — Интересно, — сказал Синяев. — Мне кажется, у вас довольно много традиций. Это уже вторая. — А какая же первая? — спросил Широков. — А как же? Гудок на корабле. Помнишь, Гесьянь говорил на острове? — Калистяне чтут память своих предков, — сказал Диегонь. — Традиции связывают нас с ними. — Очень любопытно, — сказал Синяев по-французски. Вьянин стоял рядом. Это открывает новую сторону их характера. Корабль опускался очень медленно. Как жаль, что нельзя рассмотреть обитателей вод, — подумал Широков. Было ясно, что скорость погружения целиком зависела от калистян. Вероятно, это была еще одна традиция. В медленном приближении к загадочному памятнику было что-то торжественное. Прошло 10 минут, и последние следы света исчезли. Кругом непроглядная тьма. «Смотрите», — сказал Диегонь, и Широков почувствовал, что калистянин протянул в темноте руку. Впереди, глубоко внизу, показалось плохо различимое светящееся облако. Нельзя было определить источник этого света, но казалось, что свет электрический, как будто в глубине океана горели мощные лампы, освещая что-то пока невидимое. Раздался голос Бьяйниня. Он говорил по-русски. Многие века на Калисто существовало угнетение, насилие и бесправие. Трудящееся население, так же как на земле, боролось с хозяевами за свои права, за лучшую жизнь. Было много восстаний, которые подавлялись жестоко. 500 лет тому назад, по земному счету времени, вспыхнуло самое большое, решающее и последнее. Это была гражданская война, кровопролитная, но недолгая. Класс хозяев исчез с лица планеты. Началась эпоха свободного развития общества. В ходе войны в руки хозяев попали 210 крупных революционеров. Они были погружены на корабль и вывезены в море. В то время у нас были торговые суда. Этот корабль имел имя «Дьесь». На русском языке это соответствует слову «надежда». В 2137 году, в 123 день, в точке океана, где мы сейчас находимся, Дьесь со всеми находившимися на нем людьми был потоплен. «Мы увидим памятник Дьесю?» — спросил Широков. «Нет, здесь стоит он сам». Калистяне сохранили историческое судно, но теперь оно называется не Дьесь, на его борту стоит другое имя. Какое? Релиос Витини. Солнце свободы, перевел Синяев. Это очень красиво. Казнь 210 лучших сынов народа привела к тому, что на сторону восставших перешли все, кроме самих хозяев. И война окончилась. 210 были последними жертвами. Корабль все так же медленно приближался к сияющему облаку, становившемуся все более ярким. Когда он приблизился вплотную и неподвижно повис над дном на высоте 30-40 метров, люди увидели поразительную картину. Под 700-метровым слоем воды, на равном расстоянии друг от друга, стояли правильным кругом 22 высокие мачты. На каждой из них висело по два шара, испускавших сильный свет. Можно было видеть мельчайшую подробность дна. Оно казалось тщательно прибранным, ни камней, ни растений. Ровное плоское поле. На самой середине освещенного круга, уйдя в дно до ватерлинии, стоял длинный вишневого цвета корабль. Никаких повреждений на нем не было видно. Он имел такой вид, точно недавно сошел со стапелей завода. На короткой передней мачте развивалось зеленое знамя. Не на корме, как у земных кораблей, а на самой середине корпуса зелеными буквами горело гордое имя корабля — Релиос Витини. Он стоял совершенно прямо, под своим непонятным образом застывшим знаменем, на дне океана, и казался настолько живым, что отсутствие людей на палубе было как-то неестественно. Невольно представлялось, что под кораблем не дно, а поверхность воды, что он сейчас тронется с места, и на нем появятся люди. Но никто не появлялся. Неподвижно стоял славный памятник трагедии, происшедшей 500 лет тому назад, сохраненный людьми на дне океана, мавзолей героев калистянского народа. Синяев первым нарушил молчание. «Как вам удалось сохранить все это столь долгое время?» — спросил он, никому не обращаясь. «Релиос Витини», — ответил кто-то из калистян, — «затонул на этом самом месте, в том положении, в каком вы его увидите. Мы его не передвигали, а только покрыли составом, предохраняющим от действия воды времени. Но он будет стоять так тысячи лет. Вас, вероятно, удивляет вид знамени. Это действительно настоящее знамя, и у него есть история. Материал пропитан веществом, которое в соединении с водой превратило его в камень. Мачты и лампы установлены позднее, лет 50 тому назад. А каким способом питаются энергией лампы? Источник энергии находится в них самих. Они могут гореть неограниченное число лет. Широков подумал о той циклопической работе, которую должны были проделать калистяне для установки мачт, шаров, да и с самим кораблем. Ему казалось, что проще было поднять Релиос Витини на поверхность, но он понимал наличие этого памятника на дне океана и невольно преклонялся перед людьми, которых не остановила трудность задуманного. В этом странном с земной точки зрения памятнике было что-то трогательное и грандиозное в одно и то же время. И опять, как много лет тому назад, в день смерти Штерна, калистяне опустились на колени и протянули руки ладонями вниз. Этот прощальный жест относился сейчас к тем, кто 500 лет назад умер на этом корабле. И, не сговариваясь, Широков и Синяев сами опустились на колени рядом со своими друзьями. Находясь на Калиста, они по-калистянски отдали дань уважения героям, памяти которых так свято чтилась планетой. Совершив круг над Релиос Витини, корабль стал также медленно подниматься. И все, кто стоял на его палубе, не спускали глаз с подводного памятника, пока он не скрылся в облаке света, становившегося все более тусклым. Корабль увеличил скорость подъема и через несколько минут вынырнул на поверхность океана из синего сумрака в белый блеск дня. Лучи Орелиуса быстро испарили воду на его прозрачной крыше, и с прежней скоростью он помчался вперед. «Чтобы я не увидел на Калиста, — сказал Широков, — эта картина навсегда останется в моей памяти». «И в моей тоже», — отозвался Синяев.